Глава вторая. Потерча. Потерча – демонические существа, которыми становятся мертворожденные или умершие некрещенными дети. Место обитания – болото, лес. Баба Луша на посиделках все больше отмалчивалась. Склонялась над бесконечным вязанием, да других слушала. Но иногда… После особенно забористой истории деда Лёвы не могла удержаться и она. Поначалу насмешничала, а после, поломавшись для порядка, вспоминала былое и сама. «Ну, наплёл ты, дед! Вон, лысина заолела! Стыдно, значит, придумки свои за правду выдавать!» «Ох и цикавая ты, Луша!» — отмахивался дед. «Знаешь ведь, что правду толкую!» А все одно норовишь поддеть. Под их беззлобное пререкание разливала баба Поля чай. В прозрачном чайнике томились травы, тимьян да смородиновой и малиновой листы. Пахло от них упоительно, как на разомлевшем под солнцем лугу. Под стать чаю были и пирожки хозяйки. Сдобные, пушистые, будто вздыхающие под вышитой крахмальной салфеткой. Старики выпивали по три чашки. Лида всегда дивилась такому их умению. Во время чаепития помалкивали, отдавая должное вкусному угощению хозяйке. И только потом, помолчав, тетка Луша выдавала. «А вот у тетки моей в деревне бывало. Потерча, чуть соседку не извел. Она на болото в недобрый час наладилась, ну и принесла оттуда во пакость. На болото надобность соседки той вышла за росянкой сходить. Уж очень пользительное растение. Как раз пора пришла ему зацвести. Аккуратно летнюю казанскую дело обстояло. Ну вот. Собралась быстро, да поутру отправилась. До болота топать долгонько пришлось. Часа два, не меньше. Но соседка привычная, за травами в лес частенько хаживала. Берега у воды плавучие, колыхаются, пружинят под ногами. Страшновато ей, но идет вперед, туда, где целая поляночка росянок у воды разрослась. А как заспешила, так и ухнула по колено в оконце. Но выбралась, конечно. И заругалась, сплюнула в воду в сердцах. Только каждому известно, грех это, особливо в праздник большой. Вот и подцепила гостенька в дом. Сразу не заметила ничего, лишь после началась история. Поначалу на кухне загремело-забрякало, и вроде детский голосок захихикал тихонечко, будто таясь. Глянула соседка, а по комнате муку развеял кто-то, и на той муке длинный извилистый след, на вроде змеиного. Она углы все проверила, святой водой покропила, ну и принялась росянку перебирать. Тут-то ее за ногу и укусила. Вскочила соседка, глядь под лавку, а он уж не таится, лезет оттуда во червем, изворачивается, что гусеница, и ползет. Да шустро так, ловко, сам, с кошку размером, головенка, как у младенчика. Только зубы острые торчат из пасти. Увидела соседка страшилу этакого, да бежать. Вот только об ведро запнулась и растянулась на полу. А потерча уже рядом, навалился тельцем на шею и зубами вцепился. Соседка пытается его оторвать, да где там? Скользкий, верткий, бьется рыбой, а шею сильнее сдавливает. Она уже задыхаться принялась, как вдруг полегчало, оттянул кто-то гостя болотного. И визгу да писку поднялось. Пока отдышалась, пока круги черные из глаз пропали, тварь уж совсем скукожилась, затихла. Соседка после клялась, что кто-то вроде большого кота ту нежить порвал. На нее глазами зыркнул и под печь нырнул. Домовой, не иначе. Защитил хозяйку свою. Неспроста, видать, она обычай держала, угощала его. Специально в уголке завела тарелочку и подкладывала вкусности. Вот он и помог, отблагодарил за добро. «Но как она принесла это существо и не заметила?» – дивилась Лида. «Так для нечисти затаить сплевое дело!» – обернулся пиявкой и запрыгнул в карман. «А как домой пришла, вылез да разгулялся!» «Да то не Егошель был!» – вклинилась в разговор баба Поля. «Сказано потерче. Егоша на болоте не приживется, а этим самое место». «Что за потерча, баблуш?» «Да книжить, вроде ребеночка, только утопленного. Или мамка, не родив, утопилась, или после уж извела детенка, всякое бывало-то. Они и приживаются возле болот да топий, вроде служек болотнику становятся, но больше сами по себе. То болотными огоньками поблазят, чтобы сманить прохожего в трясину, то просто окружат да зубами разорвут. Без счета их там». «А почему потерча этот сразу не напал на теткину соседку? Ждал чего?» – поддразнивал рассказчицу дед Лёва. «А чтоб ты, старый, спросил об том?» – сердилась баба Луша. «Вот же публика неверующая. Хотела вам еще про припек рассказать, да теперь не стану. Много чести».